Глава 20. Законы построения пространства. Может ли пространство строиться? Наше мироздание не является конечным пространственным объемом, а представляет собой ту определенную конструкцию, на которую человек распространяет свои знания. Мироздание существует в объеме большего мира, в котором располагаются параллельно с ним другие подобные мироздания, соответствующие ему по уровню. Этот мировой объем служит средой обитания для данных мирозданий, число которых непроизвольно, а соответствует закономерностям размещения меньших энергопотенциалов в больших. Далее же за этим мировым объемом располагаются еще большие объемы, и так до бесконечности. Наше мироздание тоже является средой обитания для таких форм существования, которые мы именуем естествами или космоорганизмами. Одно из них является нашим. А пребывание в одном естестве задает всем формам, существующим в нем, строго определенную качественную направленность развития. Поэтому, если бы мы находились в другом естестве, то развивались бы в других качествах, и наша душа пребывала бы в другой форме, а не в форме человека. Отсюда наполнение нашего мироздания не является произвольным, оно соответствует функциям и целям развития того, что в нем живет. Таким образом, естество – это огромная форма существования, обладающая конкретным строением. Сама форма является собой пространственную конструкцию, развивающуюся по определенным законам бесчисленное множество лет. Само мироздание, как среда обитания для других форм, тоже является собой пространственную конструкцию, то есть все и везде имеет определенное строение, которое человек пока не видит. А размещение частных форм в больших пространственных объемах происходит не произвольно, а на закономерной основе. Все в нашем мироздании существует не само по себе, а строится на основе однажды запущенной свыше программы развития. На очень высоких уровнях эти программы заменяют свойства самой материи, способность ее к самоорганизации. Но последнее является не произвольной, а осуществляется на основе целей, которые ставят еще более высокие уровни. В мироздании все возникает в заданное время в соответствии с генным кодом огромного космоорганизма, а для нас некоего естества, существующего во множестве измерений. Каждое начало, каждая точка пространства в естестве несет в себе код будущих построений, то есть программу будущего развития. Пространство – это сформированная заданным образом живая материя, заложенным в каждой точке кодом организации его отдельных участков и построения в нем необходимого, что требуется для развития. Оно многомерно, и наша Вселенная существует в одном из его многочисленных измерений. Но человек и само естество находятся в разных измерениях, поэтому и не могут воспринимать друг друга как нечто видимое и конкретное. Любое пространство подчиняется определенным законам построения и существования. Одним из них является закон построения пространства. Смотрите книгу «Законы мироздания» или «Основы существования божественной иерархии». Цель его состоит в систематизации естества, распределении во времени и пространстве материи и процессов, которые несут в себе основы будущих вселенных и галактик, а также прочих конструкций, важных для жизнедеятельности естества. Это же относится и к построениям в пространстве самого мироздания. Все должно выражать порядок и цель развития. Мировые объемы, а следовательно и их пространство, состоят из определенного числа уровней развития, соответствующих их иерархии. В строении пространства одного уровня используются одинаковые качественные элементы, соединяемые между собой в закономерную, а не хаотическую пространственную структуру. В пространствах других уровней этого же пространства используются другие качественные элементы. Пространство не является собой пустоту, а строится из определенных конструктивных энергоэлементов. Данные элементы пространства систематизируются по своим качественным показателям, основным из которых показателей является наличие в его структуре одинаковых типов соединений, что позволяет их объединять в единое целое. Для одного мира это будут одни энергоэлементы, для другого другие, отчего и свойства таких миров будут различны, и действующие в них законы будут свои. Но сами между собой однородные элементы скрепляются настолько прочно, что создают целостное пространство. Данная общая структура естества объединяет в своем многомерном объеме другие мини-объемы, которые, работая на нее, позволяют ей нормально функционировать и сохранять свою целостность. А эти мини-объемы образуют собой качественные характеристики пространства, его особенности и индивидуальность. И в то же время огромный объем естества служит для них средой обитания. Таким образом, большая суть или объем является формой объединения для мини-объемов, занимающих в ней упорядоченное расположение. Каждый из них находится строго на своем месте. Если провести некоторую аналогию между пространством и душой человека, сравнить их по своему построению, то можно обнаружить определенное подобие в их структуре, а именно и пространство, и душа являются объемами для набора определенных качеств или энергий соответствующего типа. Строятся иерархично и подчиняются времени. Они также триедины. Отличие между ними будет в составе и количестве составляющих их образований. И если в человеке еще можно многое учесть и пересчитать, то в общем объеме естества такое разнообразие существования всяких форм постигнуть невозможно. Любое пространство не постоянно ни по своей форме, ни по содержанию, потому что, как и все прочее, оно эволюционирует и за счет этого изменяется. Коэффициент формообразования, заложенный специальным кодом в программу его общего развития, видоизменяет пространство, помогает ему совершенствоваться. Но любые изменения осуществляются не произвольно, а целенаправленно, так как измененность представляет собой усовершенствование качественного состояния макси-объема, а переход его из одного состояния в другое происходит согласно поэтапным стадиям развития. Каждое пространство обладает переходной формой, образующейся в переходный период, после которого с помощью числокодовых номинаций происходит преобразование в новое состояние. Это регулирование заложено в программу эволюционирования пространства. Поэтому, когда в нем внутренние показатели достигают определенных качественных состояний и требуемых количественных соотношений, то на основе кодов программы происходит перевод пространства из одного состояния в другое, энергетически более высокое, чем прежнее. Подобные изменения являются уже усовершенствованной формой прежних энергокачественных построений. Пространство при этом в ходе эволюционирования усложняется во всех своих характеристиках и параметрах, так как эволюция всегда идет от наиболее простого к максимально сложному. Подобные изменения свидетельствуют о наличии пространственной иерархии, как общего порядка, так и частного. А поэтому каждое пространство соответствует по своей степени развития определенному уровню. И каждому уровню присуща своя индивидуальная система построений, собственной систематизации внутренних распределений и упорядочения. Любые объемы строятся на основе матрицы пространства. Так как в системе построения пространства все связано с энергиями разных уровней развития, а каждая внутренняя форма соответствует определенным уровням прогрессирования, то любая энергия или их сочетание в общем объеме занимает место согласно своей степени совершенствования. Именно поэтому о пространстве можно говорить как об иерархической структуре построения. Построение пространства осуществляется на основании распределения в его общем объеме необходимых качественных состояний некоторых стандартных элементов относительно друг друга, соединение их в нужном порядке и взаимной увязки всех мини-форм с макси-формой заданными соотношениями для создания прочной целостной конструкции. Внешняя форма пространства должна своим мощностным потенциалом удерживать суммарный потенциал внутренних форм. То есть это все должно быть рассчитано по мощностным и прочим параметрам и требуемым порядкам взаимосвязано, чтобы одно не разрушило другое. Все пространственные построения в иерархической системе возводятся не произвольно, а по общему плану развития данной иерархии. Поэтому любые строения согласуются с вышестоящими инстанциями, которые объединяют под своим руководством несколько уровней, то есть несколько миров. Эти вышестоящие инстанции следят, чтобы постройки соответствовали нормам и обеспечивали нормальное протекание тех процессов, для которых данные миры предназначены. Фактически они следят за технологией уровней. Каждая иерархия составляет определенный цикл развития, соответствующий абсолютному циклу своего уровня. Все построения, участвуя в едином общемировом процессе, должны быть относительно друг друга правильно расположены, чтобы взаимоувязать действующие между ними мощностные и прочие технологические параметры. Каждая уровневая постройка, с одной стороны, обособлена, находясь в своем мире. Но с другой стороны, она является всего лишь отдельным звеном в общей цепи процессов абсолютного объема. Поэтому она должна совмещать в себе личностные показатели с теми, которые увязывают их в едином процессе с другими мировыми постройками. Каждый мир строится соответственно своему порядковому расположению в иерархии, которое определяет характер построений, их качественные структуры, предназначение и взаимную увязку с окружающим. Все строится из энергий данного уровня. Иерархическое построение относится к внешней организации пространства. Что касается его внутренней части, то она строится по матричному типу за счет накоплений, которые образуются в ходе прогрессирования. Пространство в процессе развития всегда идет от меньшей концентрации энергии к большей и от большей плотности материи к меньшей. Пространственная матрица по мере эволюционирования заполняется различными энергиями, формирующими различные качества и свойства пространства, его энергопотенциал. Пространство содержит в себе и некоторые оппозиционные системы, которые образуют процессы, разрушающие действительность, но они относятся к ограниченным зонам действия и планируются для специальных целей частного порядка. Пространство с течением времени постоянно строится, совершенствуется и становится более энергонасыщенным. Но при этом любые формы будущего построения находятся всегда в зависимости от предшествующих его построек, современности и качественности их выполнения, принятой конфигуративности и использования более или менее современных технологий строения. Поэтому любые настоящие построения закладывают фундамент для будущих конструктивных форм и для этих целей содержат в себе предрасположенность к вариантам будущих пространственных сооружений и ту динамику движения созидательного процесса, которая впоследствии приводит к постепенной трансформации настоящего пространства в будущее.